Глава 33. «Я хочу научиться бегать», — сообщила Харпер, раскачиваясь на носочках. Альда, делая растяжку, искоса посмотрел на нее. «Что это на тебя нашло?» «Вы с Люком бегаете? Я видела, как он выбегает из дома в дерьмовом настроении и возвращается с пробежки с улыбкой. Я тоже так хочу. Вдобавок, недавно я объелась пиццей и помогала Глории переезжать, а потом целых 3 дня не могла ходить». Альда пожал плечами. «Хорошо, тогда беги до этого дерева и обратно». «Это не так уж далеко. Я хочу пробегать несколько миль». «Ты еще не готова для большой пробежки, умница. Я проверю, в какой ты форме, и скажу, что нужно сделать, чтобы добиться успеха. Кроме того, для того, кто целый день сидит за столом и ест пиццу, расстояние до этого дерева довольно большое». Харпер фыркнула. «У тебя отсутствует часть ноги, и ты уже бегаешь трусцой на беговой дорожке. Думаю, что на 2 здоровых ногах я добегу до дерева и обратно». На лице Альды промелькнула улыбка. «Хватит тянуть время. Беги. Я посмотрю и в своей оценке буду беспощаден». Показав ему язык, Харпер побежала к дереву на берегу озера. Одним из ее излюбленных мест в Беневиленсе был парк. Почти каждый день они с Альдой ходили там по тропинкам, что для него было дополнением к занятиям по физподготовке, а для нее столь необходимой возможностью размяться. Наблюдая за его устойчивым восстановлением, Харпер стала обращать внимание на собственное здоровье. Особенно после того, как заметила, что, поднявшись на холм, дышит тяжелее, чем Альда со своей гребаной искусственной ногой. Безусловно, она могла это сделать, быть здоровой, сильной. Теперь пришло время сконцентрироваться на том, каким будет ее будущее. Больше салатов, пробежка, может быть, даже гантели. И когда Люк вернется домой, он увидит фигуристую женщину, у которой есть свои цели и планы. Дерево приблизилось совсем чуть-чуть, несмотря на то, что ей казалось, будто она бежит целую вечность. Должно быть, это был оптический обман. Теперь Харпер прерывисто дышала, а ноги становились все тяжелее. О боже, она спускалась с холма. На обратном пути ей предстояло подниматься на холм. Наконец перед ней замаячило дерево. Она остановилась, не добежав нескольких ярдов до его ствола, и нагнулась, притворяясь, что завязывает шнурок на ботинке, хотя на самом деле отчаянно пыталась перевести дыхание. «Давай, Харп!» — долетел до нее крик Альда от подножья холма. «Лишь бы меня не стошнило! Лишь бы меня не стошнило!» — причитала она, направляясь обратно, и значительно снизив темп. Она вскрикнула, почувствовав резкую боль в боку. Схватившись за ребра, Харпер в конечном счете, спотыкаясь, доковыляла до старта и рухнула рядом с Альдо. «Это было не так уж плохо», задыхаясь, проговорила она. Он усмехнулся. «Харп, у тебя голос, как у курильщика, выкуривающего пачку сигарет в день». «Думаю, что у меня аппендицит. Чертовски больно». «Поздравляю, ты впервые почувствовал колющую боль в боку». «Колющая боль в боку?» «Давай, помоги мне подняться, и я расскажу обо всем, что ты делаешь неправильно». «Например, хочу научиться бегать». Покончив с упражнениями Альда, они неторопливо двинулись в сторону озера. «Так как у тебя дела?» «Достаточно хорошо для того, чтобы в эти выходные вернуться к себе домой. С одобрения доктора». «Ты не будешь скучать по мамочке?» — поддразнила Харпер. «Мой переезд — единственная возможность остаться в живых нам обоим». «Ты стал лучше спать или боль все еще не дает тебе уснуть?» Он пожал плечами и так надолго умолк, что Харпер подумала, что он не намерен отвечать. «Порой мне кажется, что мое сознание не улавливает разницу между тем, что есть, и тем, что было. Это что-то вроде пелены между прошлым и настоящим. А иногда единственное, что я ясно ощущаю, — это боль», — сказал Альда. «Может быть, поэтому ты с таким упорством форсируешь лечение?» «Может быть, поэтому я с таким упорством форсирую все». В Беневиленсе был разгар лета. Выходные Харпер были заполнены барбекю, прогулками с собаками и пробежками, которые стали чуть менее болезненными. После того, как она одолела свою первую милю, Альда купил ей чехол для сотового телефона и скачал для нее обучающую программу для начинающих бегунов 5К. Харпер еще не испытывала блаженной радости от бега, Но облегчение, которое она ощущала после пробежки, было достаточно для того, чтобы она почти ежедневно зашнуровывала кроссовки. Еще она задумала привести в порядок дом Люка снаружи. Она перекрасила балясины и перила, опоясывающие веранду, и понемногу добавляла цветы к уже посаженной зелени. В этот день она собиралась заняться травой с той стороны дома, где растения начинали карабкаться по сайдингу. Надев спортивные шорты и забрызганную пятнами краски старую майку Люка, Харпер взяла бейсболку и пошла работать. Трава с ее глубокими корнями и длинными побегами оказалась грозным противником, но физический труд доставлял Харпер удовольствие. От летнего солнца у нее по спине потекла струйка пота, и Харпер присела на корточки, чтобы передохнуть и попить воды. Она уже расчистила больше половины длинной клумбы. Если бы Харпер продолжила в том же темпе, то завтра смогла бы мульчировать почву. Она гадала, гордился ли бы Люк тем, как она заботится о его доме. Ей хотелось, чтобы, вернувшись, Люк увидел, что в офисе и дома все идет как по маслу. На работе Харпер закончила переводить все данные о клиентах и выполняемых работах в новую систему, встроенную в их бухгалтерское программное обеспечение, сократив для всех объем бумажной работы. Она убедила Фрэнка и Чарли ежемесячно проводить совещания с персоналом, где каждый, начиная от бригадиров и заканчивая студентами-стажерами, участвовал бы в обсуждении обновленных проектов и проблем. Дома веранда была покрашена и увешана красочными кашпо со свисающими из них летними цветами. С помощью Чарли и Софи огород на заднем дворе приобрел пристойный вид. Внутри дома лестница избавилась от векового налета и теперь сверкала как новая. Неделю назад Харпер вымыла все окна как изнутри, так и снаружи. С Джеймсом чуть не случился сердечный приступ, когда он пришел постричь лужайку и застал Харпер на найденной в гараже приставной лестнице в тот момент, когда она смывала зимнюю грязь с окна второго этажа. В первую очередь Джеймс показал, что съемные рамы для легкости открываются изнутри, позволяя мыть окна без лестницы, а потом спрятал лестницу обратно в гараж под каноэ и мешки с грунтом. «Ты не растяпа», — однажды сказал ей Люк, «но ты притягиваешь неприятности». Должно быть, он поделился этим соображением со своим братом. Немытыми оставались только подвальные окна. Харпер провела пальцами по грязному стеклу ближайшего к ней окна. Казалось, его не мыли несколько лет. С другой стороны стекло закрывал пластиковый контейнер, стоявший на уровне окна. Харпер нахмурилась. Она не помнила, чтобы в подвале у этой стены стоял стеллаж, достающий до окна. Если только... Она нашла окно в тайную комнату Люка. Харпер поспешно смыла грязь с окна и внимательно посмотрела через стекло. Комната была пустой, если не считать металлических стеллажей с коробками и контейнерами. Харпер присела на корточки. Что бы ни хранил Люк под замком в этой комнате, это было важным. Может быть, разумная женщина махнула бы на это рукой, с уважением относясь к его личному пространству и его тайнам. Но разумной женщины здесь не было. Здесь была Харпер. Подвальное окно не открылось бы снаружи, поэтому она поспешила в дом, чтобы исследовать замок на двери. Где Люк мог хранить ключ? Харпер расхаживала по комнате. Она поднялась наверх, подошла к столу в прихожей и достала из выдвижного ящика обе связки его ключей. Там было порядка дюжины ключей, в том числе от грузовика, дома и офиса. Ни на одном из них не было этикетки с надписью «Тайная подвальная комната». Снова спустившись вниз, Харпер не спеша начала подбирать ключ к замку. Но ни один из ключей не подошел. Встав на цыпочки, она прощупала притолоку над дверью, но там было пусто. Она проверила консоль и бардачок в грузовике и ничего не нашла. Вернувшись на кухню, она крутила на пальце кольцо с ключами. Где Люк мог хранить ключ от того, что скрывал от чужих глаз? Господи, она надеялась, что он не закопал его где-нибудь. Пожалуй, ей нужно с кем-то посоветоваться. Схватив телефон, она набрала номер Ханны. «Привет, Ха! Что случилось?» Радостный голосок подруги всегда вызывал у Харпер улыбку. «Я скоро совсем сойду здесь с ума. Мне нужно либо поговорить, либо прогуляться». «Хорошо, выкладывай. Что за фигня?» Харпер быстро ввела Ханну в курс дела. «Итак, во-первых, неужели я схожу с ума от того, что мне страшно хочется узнать, что внутри? А во-вторых, как далеко я могу зайти, чтобы попасть внутрь, пока я окончательно не свихнулась?» Ханна хихикнула. «Я думаю, что желание узнать, что находится за дверью номер один, совершенно обосновано. Но на твоем месте я не стала бы отдирать гипсокартон. Я бы попробовала найти незаметный для глаз способ попасть туда. Когда ты узнаешь, что лежит в коробках, возможно, ты не захочешь, чтобы Люк догадался о твоем вторжении. Я совершенно уверена, что там нет мертвецов или старых сексуальных игрушек. Может, он просто барахольщик и хранит там все свои табели успеваемости?» — предположила Ханна. «Я знаю, что это нечто важное. Нечто, чем он не желает ни с кем делиться. Он буквально возвел стену и запер дверь на замок». «Тогда он, по сути, ничего там не скрывает, а просто хранит отдельно». «Я тоже так подумала», — согласилась Харпер. «Может быть, там куча денег? Я уже перепробовала все ключи на его брелоках, но мне так и не повезло». «Ну, если это то, чем он не хочет ни с кем делиться, он не стал бы надевать ключ на то, чем он пользуется ежедневно, верно?» «Да, он положил бы его там, где ключ не попадался бы постоянно на глаза. Я в последнее время говорила тебе, что ты ужасно умная, Ханс». «Нет, но я прощу тебе все, если ты расскажешь мне о том, что найдешь». «Заметано. Я перерою все уголки в доме, куда не заглядывает Люк». «Будет большим разочарованием, если это окажется просто связкой старых офисных документов». «Никаких шуток». Отключившись, Харпер принялась барабанить пальцами по столу. Где мог быть ключ? Где-то поблизости, но не на виду. Она оживилась. Повинуясь интуиции, она поспешно поднялась по лестнице на второй этаж. Осмотр трех пустых спален не дал ничего нового. В них не было ровным счетом никакой мебели. Стоя в дверях хозяйской спальни, она обвела взглядом комнату. Комодом пользовались почти ежедневно, так же, как шкафом. На столе у окна стояла электроника Люка, когда ею не пользовались, а узкие выдвижные ящики были практически пусты. Повернувшись, она посмотрела на кровать. Ящик ее прикроватной тумбочки постепенно наполнился книгами, журналами, пачками одноразовых носовых платков, а его... Харпер не могла вспомнить, открывал ли его Люк когда-нибудь. Она выдвинула ящик. Сначала он показался пустым, но ее внимание привлекло что-то, лежащее в глубине, у задней стенки. Один серебристый ключик. Выхватив его из ящика, Харпер подняла руку вверх. Тот ли это ключ? Пробежав через два лестничных пролета, Харпер спустилась в подвал и сунула ключ в замочную скважину. Ручка легко повернулась в ее руке, и Харпер толкнула ее, открывая дверь. Комната была длинной и узкой. Вдоль стены стояли два стеллажа. На коробках и контейнерах не было этикеток, и выглядели они так, будто к ним много лет никто не прикасался. У Харпер чесались руки от желания покопаться в них, но с чего начать? Она решила действовать методично и идти слева направо, начав с самой дальней полки. Сняв первую коробку с верхней полки, Харпер села с ней на пол. Там лежало несколько фотоальбомов. На первом неразборчивым почерком было написано «Карен». Харпер пролистала альбом, глядя на то, как карапуз с ангельским личиком превращался в нескладного игрока в софтбол, а потом преображался, становясь симпатичной девочкой-подростком. Групповые фото из детского сада перемежались со снимками, сделанными в выпускном классе школы. Неужели это та девушка, которую потерял Люк? Харпер откопала следующий альбом. Это был тонкий альбом в кожаном переплете. На нем девичьим почерком было написано «Люк и Карен». У Харпер ёкнуло сердце. Сделав глубокий вдох, она открыла его на первой странице. «Люк, это история о нас. Я хотела подарить тебе это до того, как мы разойдемся в разные стороны, чтобы ты всегда мог вспомнить о том, как сильно я люблю тебя. Может быть, когда-нибудь наши внуки пролистают этот альбом и увидят, с чего все началось. С любовью, Карен». Харпер перевернула страницу. Там была фотография совсем юного Люка в смокинге. У него были длинные волосы, а ухмылка на его лице вызвала у Харпер улыбку. Он обнимал высокую, стройную брюнетку, в вечернем платье изумрудного цвета. Карен. На головах у них были короны. Король и королева бала. Это была фотография идеальной пары, улыбающейся так, словно им было наплевать на все на свете. На следующей странице была фотография Люка в футбольной форме со шлемом, который он держал под мышкой. На лице сияла беззаботная улыбка. Люк стоял рядом со смеющимся Альдо, тоже игроком школьной футбольной команды. Харпер улыбнулась. У их дружбы и верности были глубокие корни. Там же она нашла вырезку из газеты с фотографией Люка, забивающего победный гол, а потом фотографию Карен в амуниции чирлидера, которая аплодировала, стоя на боковой линии. Она не отрывала своих голубых глаз от поля. На другом снимке Карен и Люк обнимались после игры. На плечи Карен был накинут пиджак Люка. Капитан футбольной команды и руководитель группы поддержки. Должно быть, они были чем-то вроде королевских особ в школе. Харпер вздохнула. Люк выглядел таким юным и таким раскрепощенным. Если судить по фотографиям, то в нем чувствовалась какая-то легкость, которую теперь можно было наблюдать очень редко. Он нравился ей таким энергичным, счастливым, готовым покорить весь мир. Были и другие фотографии, прогулки, походы, пикники, снимки выпускников, Карен с семейством Гаррисон, Люк с Карен и ее матерью. Все они смеялись и выглядели очень счастливыми. На последней фотографии, на вручении аттестатов, Люк и Карен стояли впереди и по центру, одетые в шапочки и мантии. Они смотрели только друг на друга, счастливо улыбаясь открывшемуся перед ними будущему. Закрыв альбом, Харпер прижала его к груди. Чего бы она только не отдала, чтобы и ее детство прошло так же, чтобы быть юной и влюбленной и с волнением смотреть в будущее. Что же с ними случилось? Когда все пошло не так? Следующим был тяжелый альбом в обложке цвета слоновой костью с надписью золотыми буквами. «Семья Гаррисон».